Глава 3. Правила и исключения. Противоречивое средневековье. Костюм Адама и Евы как символ стыда. Средневековьем в европейской истории принято считать период с 5 по 15 столетие, где-то между завоеванием Рима варварами и открытием Америки Колумбом. Почему он так называется? Не потому, конечно, что века были какие-то так себе, средненькие в смысле качества, а потому, что расположились посередине между античностью и так называемым новым временем, когда развитие человеческой цивилизации вышло на совершенно иной уровень. Говоря о наготе в западноевропейском средневековом искусстве, необходимо помнить, что это искусство было почти целиком и полностью христианским. Христианство как учение возникло на территории Римской империи в I веке, то есть еще в эпоху античности, а затем, в течение следующей тысячи с лишним лет, продвигалось все дальше на север Европы. Таким образом, искусство средних веков основано на главном документе христианства – Библии. Оно, можно сказать, иллюстрирует ее. Все мы помним, что эта книга начинается с истории о сотворении мира и человека, и резолюция по животрепещущему голому вопросу выносится на самых первых ее страницах. Помните? Когда Адам и Ева попробовали яблоко с древа познания добра и зла, то первым делом заметили, что ноги. Но они почему-то не испытали по этому поводу никаких положительных эмоций. Ни полового интереса, ни восторга, ни хотя бы любопытства. Отнюдь. Они устыдились. И тут же соорудили себе одежды из подручного материала. Комментарии, как говорится, излишни. Все сразу понятно. Не то чтобы воспевание прекрасного обнаженного тела, как это было в античности, а вообще никаких голых тел при таком начале ожидать в христианском искусстве не стоит. Конец главы. Расходимся. Однако все не так просто. Отношения у средневековья с обнаженной натурой все-таки сложились, хоть и очень своеобразные, прямо скажем, противоречивые. С одной стороны, постыдная нагота Адама и Евы, то есть известный тезис про тело – сосуд греха, а с другой – чуть прикрытая фигура распятого Иисуса как главный символ христианства. Значит, ню в средние века может быть и божественным, и дьявольским. Как же так? Давайте разбираться. Библия и вера были фундаментом жизни человека эпохи Средневековья. Они сопровождали его от рождения до смерти, давали ответы на все вопросы, определяли смысл и цель земного существования. А само оно, краткий миг, суета-сует в бренной телесной оболочке, мыслилось лишь подготовкой к жизни вечной, загробной. Именно поэтому, например, человек той эпохи не запоминал и не праздновал свой день рождения, не рисовал портреты самого себя и современников, не подписывал созданные им произведения искусства. Это все неважно в сравнении со значительностью перехода в лучший из миров. Тогда что же получается? Если согласно христианскому вероучению, тело человека – это лишь временная темница для вечной души, то что за разница, какое оно вообще? Красивое или уродливое? Толстое или худое? Загорелое или бледное? Мастера Средневековья словно бы дают сами себе установку не уподобляться этим язычникам, грекам и римлянам, которые не думали о материях высоких и пеклись только о сплошной физиологии. Быть выше этого, говоря исключительно о красоте душевной и игнорируя телесный вопрос. Однако в искусстве, как и в жизни, ничто не меняется мгновенно, с ближайшего понедельника. Все происходит постепенно. Вот и художникам средних веков понадобилось какое-то время, чтобы отказаться от ранее привычной манеры изображения тела человека. Отказаться, но не забыть и не расстаться полностью. Нет-нет, да и всплывет что-то античное в эпоху тотально-христианского искусства. Все-таки Нагое Средневековье. До нас дошла из раннего Средневековья, возможно, не особо прекрасная лицом, но зато полная телесной чувственности, Ариадна из слоновой кости. Вся ее фигура с высокой гибкой талией и округлыми бедрами отлично читается сквозь складки тонкого хитона, а грудь и вовсе обнажена. Хотя, что называется по сюжету, ей вовсе не обязательно оголяться. С помощью волшебной нити Ариадна помогла Тесею выбраться из лабиринта Минотавра, куда он отважно полез, чтобы расправиться с пожиравшим людей чудовищем. Согласитесь, нагота тут совсем ни к чему. Зрелое Средневековье тоже отлично помнит античных героев, например, Геракла. Ларец Вироли – средневековый ларец со сценами из греческой мифологии, где художник не боится повернуть обнаженных героев, правда, только мужского пола, передом к изумленному зрителю, подчеркивая мускулатуру их безупречных атлетических тел. К позднему Средневековью художники окончательно утратят стремление к анатомической точности изображения обнаженного тела, но не утратят интереса к нему. Голые и святые у ранних христиан. А вот раннехристианское искусство еще активно пользуется наработками античных мастеров для иллюстрации библейских сюжетов. Но подобная вольность не станет мейнстримом. Да, в момент крещения Христос чаще всего будет изображаться обнаженным, но художники приложат максимум усилий для того, чтобы сместить, так сказать, акценты. Как, например, на мозаике позднего Средневековья, где река Иордан уже не столь прозрачна. На самом деле, сначала христиане совсем не злоупотребляли изображениями раздетого Иисуса. Даже хрестоматийное распятие у них появится вовсе не сразу. Образ Сына Божьего довольно долгое время будет представлен полным жизни и одетым по римской моде пастырем. На раннехристианской мозаике, плотно закутанный в длинный плащ, который у римлян звался палием, а у греков – гематием, обращается к простым рыбакам, седобородому Андрею и его брату. Будущие апостолы одеты, как и положено, обычным трудящимся Римской империи, в короткие, закрепленные на одном плече туники, они же – хитоны у греков. Пришло время одеваться. Набрав силу и став зрелым, христианское искусство постарается одеть всех – и святых, и людей. Не просто одеть, а надежно спрятать подробности их анатомии под строгими драпировками. Фигуры потеряют объемы, станут бестелесными. Кто худой, кто толстый, какой охват груди у этого и объем бедер у той, вообще не важно. Ничто, и уж тем более постыдное и греховное обнаженное тело, не должно отвлекать зрителя от мысли о высоком при созерцании произведения искусства. Да и какие вообще фантазии могут быть про бедра и грудь, когда речь идет о святых? Небольшая резная пластина из слоновой кости – своеобразная книжная обложка для какого-то средневекового манускрипта. На ней – круглая беседка с башенкой. Это гроб Господень. Над ним, с копьями и щитами, пара приставленных охранять тело казненного Иисуса от поползновений христиан украсть его – но заснувших стражников, одетых, как и положено римским воинам, в короткие, но, что интересно, с длинными рукавами, туники и заколотые на правых плечах короткие же плащи. Слева, хорошенько укутанный в тогу, снова с длинными рукавами, восседает ангел, своевременно проинформировавший первых посетителей гроба Господня, трех дам справа, о том, что Христа в нем нет, Он воскрес. Они явно не ожидали таких новостей и с удивлением смотрят на ангела, растерянно прижимая к себе какие-то бочонки для меда, не зная, что им теперь с ними делать. Ведь в них дамы, а точнее жены-мироносицы, принесли специальное ароматическое масло, мира, для умощения тела Иисуса, к как полагалось у иудеев. Опоздавшие мироносицы с ногами, руками и головами закутаны в длинные плащи – гематии. Что можно сказать об их телосложении? У кого грудь больше, бедра шире, а талия тоньше? Неизвестно. Ибо незачем. Есть выполненные из золота фигуры. Они похожи и лицами, и прическами, и ростом, и телосложением. Только благословляющий Христос возвышается над ними, как ему и положено по статусу. Да, под тонкими и, вероятно, дорогими одеяниями крайнего слева святого Бенедикта и крылатых архангелов Гавриила, Михаила и Рафаила читаются их вполне себе человеческие колени, бедра и даже животы. Но ощущение живых тел у зрителя все равно не появляется. Они кажутся скорее манекенами с накинутыми на них драпировками, некими условными силуэтами. Смешная анатомия. Долгое время церковь запрещала изучать анатомию человека, да и сам средневековый художник не был в этом заинтересован. В итоге античный навык изображения не только обнаженного, но даже и одетого тела был утрачен. Появилось много ошибок. Удлиненные конечности, лишенные гармонии пропорции, неестественные позы. Например, непропорционально большая, сразу бросающаяся в глаза кисть руки Мадонны равна ее голове. Или нереально узкоплечий с крохотной для двухметрового тела головой ветхозаветный мудрец царь Соломон. Статуя с фасада одного из средневековых храмов. Тренд на обнажение грешников. Итак, средневековое искусство старательно скроет от глаз верующих обнаженную натуру, но будут и исключения. Во-первых, есть персонажи в христианской истории, наготы которых не избежать, как ни старайся. Конечно, в первую очередь это Адам и Ева, нудисты, наслаждавшиеся жизнью и согрешившие в райском саду. Как тут быть художником, зажатым между словами Библии и моралью церкви? Они нашли выход. Одни прикроют листочками причинные места прародителей или поставят их в скромные позы. Другие вообще откажутся от передачи анатомических подробностей тел первочеловеков. И все вместе будут изображать Адама с Евой, лишенными даже намека на чувственность, максимально непривлекательными, иногда просто отталкивающими или пугающими. Сегодня средневековые образы обитателей рая скорее веселят зрителя, чем пугают. Но нашим предкам 1000 лет назад было вообще не до смеха. Первые обнаженные грешники зададут тренд на изображение грешников вообще в виде массы голых тел, где нагота будет подчеркивать их немощность, нечистоту и стыд. Одна из книжных миниатюр рассказывает читателю историю о том, как ангел по имени Люцифер восстал против Бога, возжелав быть таким же могущественным, как и его создатель. После непродолжительной войны на небесах Бог низверг возмутителя спокойствия и его сотоварищей с небес. И они превратились в демонов, а сам Люцифер получил имя сатаны. Обратим внимание на то, что падающих в преисподнюю повстанцев художник изобразил полностью обнаженными, лишь кое-где прикрыв их срам подобием юбочек африканских туземцев. Почему? Потому что их нагота должна вызвать у средневекового человека мгновенную ассоциацию с телом, как прибежищем всевозможных дьявольских пороков. После таких событий, да потом еще и грехопадения Адама с Евой, путь в рай был заказан всем. Умершие попадали исключительно в ад, но надежды на релокацию не теряли и там. Ведь согласно христианскому учению, Иисус взошел на крест не только ради живых, но и ради мертвых. И действительно, в непродолжительный отрезок времени между собственной смертью и воскрешением Спаситель первым делом поспешил в ад, чтобы вывести оттуда избранных. Сцена сошествия Христа в ад часто встречается и в средневековых миниатюрах, и в древнерусской иконописи. Здесь одетый Иисус со свитой нарядных ангелов за спиной стоит на сломанных медных вратах ада и подает руку томящимся там. Они же, будучи абсолютно голыми, что символизирует стыд за совершенные прегрешения, не все решаются протянуть руку в ответ, но смотрят на Христа с мольбой и надеждой на улучшение своей судьбы. В этой толпе никогда нельзя различить конкретных персонажей и понять, кого же выведет Иисус. Однако из религиозных текстов мы узнаем, что среди спасенных будут Адам и Ева, полностью раскаявшиеся в своем грехопадении. Другая популярная в христианском искусстве массовая голая сцена – воскрешение из мертвых. Ее изображают над главным, западным входом в храм. В самом нижнем ряду этого многолюдья – обнаженный театр пантомимы. Кто-то из его актеров еще только деловито откидывает крышку своего гроба, кто-то уже сел, потянулся и миру улыбнулся, а некоторые торопыги даже успели выпрямиться в полный рост. Отметим, что все граждане воскресающие растеряли по дороге свои саваны и предстают перед изумленной публикой нагишом, но вовсе не полуразложившимися страшилищами, а почти красавцами. Люди радостно смотрят вверх и молитвенно складывают руки, ведь сбылись все пророчества о воскрешении их тел такими же, какими они были при жизни, только теперь еще и бессмертными. Радоваться, однако же, рановато. За воскрешением всех ждет страшный суд, еще один любимый христианскими художниками сюжет в стиле ню. Страшным суд будет потому, что расставит все точки над «и», окончательно и бесповоротно. Праведники обретут вечное блаженство в раю, а грешники будут обречены на вечные муки в аду. Потехи – час. Рядом с оправданно обнаженными библейскими сценами на фасадах средневековых храмов и страницах священных книг появляются и совсем уж странные вещи. Я имею в виду явно неприличную и вовсе ненужную там наготу простых смертных. Как вам оформление сточного желоба главного городского собора в виде скрюченного человека? Городская легенда гласит, что зад смотрит точно на дом единственного человека, не сдавшего деньги на строительство храма. Специалисты считают, что такое удивительное соседство неприличного бытового обнажения с возвышенными божественными темами было связано с особым устройством культуры юмора, шутами, ярмарками, карнавалами в средневековом обществе. Как вы уже поняли, противоречивость отношения полностью религиозного средневекового искусства к ногому телу состоит в том, что оно может быть божественным и дьявольским, символом как чистоты, так и порочности, принадлежать как грешникам, так и праведникам, и даже самому Христу. Однако на главном христианском символе – распятии – мастера средних веков всегда будут изображать фигуру Иисуса, прикрытой в области гениталий. Одно из объяснений этому можно найти в сочинениях святого Григория Турского, епископа и историка VI века. Он пишет, что священнику некоего собора, где хранился образ обнаженного Спасителя на кресте, во сне явился сам Христос и приказал прикрыть свою наготу одеждами. Средневековые творцы послушались. Страдающее средневековье. Чем дальше вглубь средневековья, тем более страдающим будет выглядеть Иисус. На резной пластине X века Иисус еще словно бы уверенно стоит на нижней перекладине распятия, свободно раскинув руки. Положение его тела больше напоминает элемент танца, чем позу приговоренного к смертной казни. Христос не мученик, а скорее победитель. Прекрасный, как греческий бог. Не зря же в самом низу возлежит уже действительно самый настоящий греческий бог Аид, владыка подземного мира. Постепенно мастера начнут уделять все больше внимания изображениям страданий Спасителя на кресте. Голова его скорбно опустится вниз, исхудавшие руки провиснут под тяжестью тела, ребра выступят, мышцы живота напрягутся от боли. Нагота Христа станет символом его человечности – ужасных физических страданий его плоти на кресте. Но в то же время ни о какой телесности или чувственности речь не идет. Главным смыслом обнажения тела Христа в момент распятия для средневекового человека будет изображение невыносимых страданий Спасителя от позорной и мученической смерти. Вид этих страданий, переданных художником со всем доступным ему мастерством, должен заставить зрителя содрогнуться, ужаснуться, преисполниться сочувствием и благодарностью к Иисусу за ту жертву, которую принес Он за всех людей. Мотив «нагота» равно страдание будет характерен и для изображения святых, но уже в позднем Средневековье, или, как еще называют этот период, в эпоху Возрождения, о которой мы поговорим в следующей главе. Подводя итоги разговора о средневековых ню, отметим еще раз, что античная идея телесной красоты в это время вышла из чата. Голый человек — это что-то про грех, стыд, порок, непристойность или страдание. Нагота чаще всего подразумевает развращенность или готовность к ней. Открытые всем взором человеческие гениталии вовсе не то же самое, что ухо или рука. Ничего не напоминает? Именно этот принцип отношения к обнаженному человеческому телу господствует во всех цивилизованных обществах и сегодня.